Глава 17. Я в норе с волчицей Грим. Она затащила меня сюда, чтобы съесть. Я ничего не вижу. Вокруг лишь кромешная темнота. Я сдерживаю крик, когда волчица затягивает меня глубже, в свой туннель. Я не должна была умереть вот так. Сначала я должна была спасти свою мать. Тонкие корни скользят по моему лицу, как паучьи лапы. Я хватаюсь за них, пытаясь найти что-нибудь, за что можно было бы уцепиться. Но они отрываются и осыпают меня грязью. Туннель расширяется. Мои ботинки в пасти волчицы. Я пытаюсь лягнуть ее, но не могу вытащить ногу. Поворачиваюсь, чтобы ударить ее по морде, но туннель резко сужается. Я снова падаю на спину. Побереги силы, Клара. Скоро туннель откроет путь в самое сердце логова. У меня будет возможность как следует подраться. Или быстро умереть. Я не знаю, как долго волчица тащит меня. Время сливается с бешеным сердцебиением и с безудержной душевной болью. Что, если я больше никогда не увижу маму? Или Хейни с Акселем? Что было бы, если бы я позволила ему поцеловать меня под платаном? Наконец туннель открывается, но не в закрытое логово. Здесь есть свет, хотя он и скрыт густыми зарослями елей и сосен. Мы находимся на поверхности в лесной лощине. Воздух прохладный и влажный, по краям травянистых склонов растут грибы в красную крапинку. Должно быть, мы недалеко от воды. Что-то просвистело рядом со мной. Копье. Волчица отпускает мои лодыжки и отскакивает. Я резко поднимаюсь на ноги. Волчица снова бросается на меня. Из тени вылетает еще одно копье. Волчица пригибается, и копье пролетает мимо нее. «Ты пришла, чтобы присоединиться к моему зверинцу?» Раздается пронзительный голос. Женщина немного выходит из тени, но я все еще не могу разглядеть ее лицо. В ее руках еще одно копье, сделанное из палки и чего-то похожего на вырезанную кость. Мне бы не помешал еще один друг. Я не понимаю, говорит она со мной или волчицей, поэтому молчу. Последний шанс. Женщина целится в волчицу. Волчица рычит и выпрямляется во весь рост. Женщина не отступает. Ее тонкие пальцы сжимают древко копья. Она бросает копье быстро и яростно. Каким-то образом волчица оказывается быстрее. Она отскакивает в сторону и убегает из лощины. Женщина мчится за ней, оставляя меня одну. Несколько мгновений я остаюсь в напряжении, ожидая, что волчица выскочит из темных зарослей и вернется за мной. Но ни одно из деревьев не шелохнулось. Я с облегчением выдыхаю, хотя внутри меня тревога еще не утихла. Кто эта женщина? Точно не мама. Я лишь мельком увидела ее, но этого было достаточно, чтобы почувствовать разницу. У мамы необузданный дух, который проявляется в каждом движении. Эта женщина была более утонченной и грациозной. Это заметно даже в том, как она бросилась в погоню. Я пытаюсь понять, кто из потерянных это мог быть. Иванна Хирш или, может, Марлиз Глаттерн? Я переминаюсь с ноги на ногу, ожидая ее возвращения. Она же вернется, верно? Мне кажется, она будет рада встретить еще одну душу в этом лесу. В лесу по-прежнему тихо, только легкий ветерок шелестит в ветвях и дикой траве лощины. Мое беспокойство усиливается, словно часы заведены слишком туго. Если женщина не вернется, что я буду делать? Как я найду Акселя и Хенни? Нора, через которую меня протащила волчица, закрыта с другой стороны. Я протягиваю руку, чтобы завязать накидку. Она стала чем-то вроде щита. Но мои руки ее не находят. Я вспоминаю, что потеряла накидку. Я так и не завязала ее, как мне советовал Аксель. Я обхватываю себя руками, чувствуя себя голой. Прохаживаюсь по лощине, потирая ноющий позвоночник и вытягивая шею, чтобы разглядеть какой-нибудь выход, который выведет меня к друзьям. Протоптанную тропинку, ручей, даже оленью тропу. Но ничего не вижу в окружающих зарослях. Посчитаю до 1000, решаю я. А после рискну пойти одна. Когда я дохожу до 793, уголком глаза я замечаю какое-то движение. Я медленно поворачиваюсь, мысленно готовясь к худшему. Но из-за деревьев не мелькает серый мех. Это не волчица и не женщина. Пробегающий человек слишком низкого роста. Это не может быть ребенок. Дети не были потерянными. Лес Грим проявил милосердие и избавил их от этой участи. Всем потерянным было от 16 лет. Достаточно взрослые, чтобы попросить у книги судеб исполнить их желание, если это все еще возможно. Я крадусь вперед. «Привет!» Маленький человек останавливается и прячется за сосной. «Мы знакомы?» Я приподнимаюсь на цыпочки, чтобы подойти поближе. «Я Клара Торн из Лощины Грим». В ответ лишь молчание. «Может, это не человек, а животное? Необычно большой заяц?» Я уже собираюсь отвернуться и оставить бедное создание в покое, когда, наконец, раздается тихий голосок. «Мама не разрешает мне разговаривать с незнакомцами». Я сдерживаю вздох. Это действительно ребенок. Судя по тенору, мальчик. Я делаю шаг к нему. В лощине Грим нет незнакомцев. «Мы не в деревне». «Но ты явно оттуда. Другие горные деревни находятся слишком далеко». Из-за сосны выглядывает голова, покрытая копной блестящих каштановых кудрей. На меня смотрят два больших карих глаза. Насколько я могу судить, он прекрасен, как сказочный ребенок из книги детских рассказов бабушки. Я уже в 10 футах от него, но все еще пытаюсь разглядеть его как следует. Его фигура расплывается в тусклом дневном свете. Судя по росту, ему лет 7 или 8. Я не могу припомнить, чтобы когда-либо видела его в лощине Грим, хотя что-то в нем мне кажется знакомым. Он поджимает губу и пристально рассматривает меня. «Ты знаешь, как вернуться домой?» «Да, вроде как. В данный момент я немного потерялась». Он выходит на открытое место. Его плечи поникли. «Все так говорят». «Все?» Он встречал других жителей деревни. «Это твоя мама побежала за волчицей?» «Мама боится их». Он лениво пинает дикую траву. Но он такого хрупкого телосложения, что у него совсем не получается пошевелить стебли. «Что случилось с твоей красной накидкой?» Мои пальцы касаются изгиба шеи, где должны быть завязки. «Как ты...» «Красный, как колокольчик. Красный, как шиповник». Его голос становится певучим, как будто он читает детский стишок. «Откуда ты знаешь про красный колокольчик?» Я щурюсь сильнее, все еще пытаясь разглядеть его получше. Должно быть, у меня помутилось зрение, потому что мальчик по-прежнему немного не в фокусе. Он кивает и перепрыгивает через камень. «То, что вырастет первым, навсегда сохранит в себе волшебное семя. Так оно сказало мне». «Оно?» «Старейшее дерево. Оно говорит, что когда-то было человеком, но никто не верит ему. Никто не слышит его, как я». На ум приходят лица, которые я вижу в лесу. Возможно, они все-таки не почудились мне. Первым вырос красный колокольчик? Он имел в виду это? Где вырос? «Конечно же, в лесу Грим. Есть даже стихотворение об этом. Хочешь послушать?» «Да». Мне трудно уследить за всем, что говорит мальчик. Меня слишком отвлекает его непоседливость. Он не может устоять на месте. Он кружит вокруг меня, прыгает, чтобы прихлопнуть стрекоз, и обшаривает землю, как будто ищет насекомых. Я выучил его наизусть, но, наверное, у меня просто не было выбора. Старейшее дерево не переставало повторять его. Он выпячивает свою маленькую грудь. Готово? Я киваю. Когда магия земли коснулась, вырос красный цветок. Пробудил он природу, дал силу ей впрок. Но проклятие падет на тех, кто ей вред причинит. Магия против вас обернется, мир кровью станет залит. Прощения долго не будет после восстания злого. Но первое, что вырастет здесь, даст вам защиту снова. Закончив, мальчик выжидающе смотрит на меня. Черты его лица продолжают расплываться в моем поле зрения. «Тебе не понравилось?» «Нет, понравилось». «Ты не похлопала. И восстание — такая серьезная вещь». «Прости». Я аплодирую ему, но как-то слабо и неуклюже. У меня начинают трястись руки. Наконец-то я узнаю этого мальчика. Однажды я видела его небольшой портрет в доме дяди Акселя. Он стоял в пыльном углу рядом с другой фотографией в рамке с изображением женщины, тёти Акселя. Она умерла за много лет до того, как Аксель приехал в деревню. «Ты Оливер Фурст?» «Никто не называет меня Оливером». Он морщится. «Просто Олли». «Олли», — тихо повторяю я. Теперь я все больше замечаю сходство с Акселем. Его волосы могли бы быть более кудрявыми, как у Олли. Хотя у Акселя волосы золотистые, а у Олли — каштановые. Глаза у них тоже похожи, просто разного цвета. Они двоюродные братья. Аксель никогда не встречался с ним, потому что к тому времени, когда он переехал жить в лощину Грим к своему дяде, Олли был уже мертв. По моим венам пробегает ледяной холод, а руки покрываются мурашками. Мальчик, на которого я смотрю, он призрак. «Как долго ты живешь в лесу?» Олли прыгает на другую стрекозу, но не касается ее. Его рука проходит прямо сквозь пролетающего мимо жука. «Я больше не считаю дни». «Твоя мама здесь, с тобой?» Его копна кудрей подпрыгивает, когда он качает головой. «Только древесные люди, но ты должна умереть здесь, чтобы стать одной из них. Мама умерла в деревне, как и я. Подхватили кровавый кашель». Чахотка. 13 лет назад, когда эпидемия прокатилась по лощине Грим, погибло 6 жителей деревни. Я была тогда еще совсем маленьким ребенком, и болезнь не коснулась моей семьи. Я ничего не помню об эпидемии, только рассказы о ней. Олли я тоже не помню. Мы встречались? Мне было 4 года, когда он скончался. «Почему ты здесь, а твоя мама нет?» Он преувеличенно вздыхает. «Ты задаешь слишком много вопросов». На моих губах появляется улыбка, несмотря на то, что я разговариваю с духом умершего мальчика. Папа однажды сказал мне, что моей эпитафией будет «Клара Турн задавала слишком много вопросов». «Эпитафии?» Маленькие губы Олли поджимаются. «Что это?» «Слова на надгробии». «Ох». Он снова пинает траву, но она не шелохнулась. «Я никогда не видел свою». «А я видела. Я видела все надгробия в лощине Грим. До того, как я примирилась с мыслью о смерти, я просыпалась в холодном поту от ночных кошмаров, в которых мне казалось, что я заперта в гробу под землей. Я прогоняла страх, посещая могилы, которые казались мне успокаивающими. Большинство захоронений находятся на землях людей, но некоторые, как, например, Олли, располагаются на общем кладбище на окраине деревни. «Ты похоронен рядом со своей мамой». Он замедляет шаг и теребит потертый край своих подтяжек. «Хотел бы я покоиться вместе с ней». «Почему не можешь?» «Я совершил плохой поступок». Он опускает голову и смотрит на ботинки. «Вряд ли настолько плохой». Я подхожу ближе и опускаюсь перед ним на колени, желая, чтобы его размытый силуэт был достаточно плотным, чтобы я могла обхватить его руками. «Ты же всего лишь мальчик». «Мальчики могут красть монетки». Он шмыгает носом. «Я украл две. Мама велела мне отдать их бедному человеку, но их хватило бы, чтобы купить печенье в следующий базарный день, поэтому я закопал их в лесу». Я наклоняю голову, понимая, чем должно быть закончилась эта история. «Но ты подхватил кровавый кашель?» Мягко спрашиваю я. Его карие эльфийские глаза поднимаются на меня. Я не думала, что призраки могут плакать. Но если только это не обман зрения из-за его размытого вида, но на его глаза наворачиваются слезы. «Из-за лихорадки я забыл, где закопал монетки. Я все еще не помню. Да и не могу ничего выкопать». Он щиплет траву, чтобы подтвердить свои слова. Его рука скользит по травинкам, не сгибая их. «Как я могу покоиться с миром, если не отдам монетки бедняку, как и обещал?» Мое сердце сжимается. «Скоро я умру, как Олли. Я бы не хотела, чтобы у меня остались незаконченные дела, которые терзали бы мою душу. Может, мы сможем помочь друг другу? Я найду твои монетки, а ты поможешь мне отыскать сорт из фортуны». Он хмурится. Он растерян? «Книгу судеб», — объясняю я. Вероятно, он умер слишком рано, чтобы помнить ее значимость. «Я знаю про книгу». Его голос становится мрачным. Он отворачивается и направляется обратно в чащу. «Все ищут ее, но так и не находят». «Но ты знаешь, где она?» Я вскакиваю, чтобы последовать за ним, морщась от резкого движения, которое вызывает болезненный спазм в моем позвоночнике. «Обещаю, я помогу найти тебе монетки». «Все так говорят». Он проходит мимо деревьев, окаймляющих лощину. «Но потом люди забывают, кто они, или умирают, и становится уже слишком поздно». Он бросает на меня усталый взгляд. «Я думал, с тобой будет по-другому. Магия редко кого касается так же, как этот лес. Женщина в красном сказала, что ты, возможно, одна из них. Но ты уже потерялась». Мои мысли путаются от того, что он только что сказал. «Женщина в красном? Ее звали Розамунд?» Мой желудок сжимается от рациональной надежды. Шансы на то, что она моя мать, практически ничтожны. Как же это могла быть мама, когда она отправилась в лес Грим в зеленом платье? Но потом я вспоминаю полоску красной шерсти на дереве потерянных в лощине Грим. Мы с бабушкой выбрали ее, потому что это любимый цвет мамы. Олли перепрыгивает через выступающий корень, продвигаясь дальше в чащу. «Красный, как колокольчик, красный, как шиповник. Следи за девушкой в красной накидке». «Кто велел тебе это?» Я карабкаюсь за ним. «Старейшее дерево или женщина в красном?» «Это мог быть кто-то другой, насколько я знаю, но Олли не утруждает себя уточнением. Он просто ныряет в густую осиновую рощу, слишком густую, чтобы я могла протиснуться сквозь нее. Даже если бы я могла, он уже начинает исчезать в лучах солнечного света. «Подожди, мы еще увидимся?» Он пожимает призрачным плечом. «Здесь, в лощине, живет девушка. Тебе стоит быть с ней любезной. Но если она предложит тебе рагу, попроси ее попробовать его первой». «Подожди, пожалуйста, не уходи. Помоги мне хотя бы найти друзей». Он оборачивается. Его тело едва различимо из-за растущей прозрачности. «Ой, и не уходи отсюда без накидки!» «Олли!» Но уже слишком поздно. Он полностью исчез. Пространство, где он проскользнул между деревьями, наполнилось туманом и пылинками.